Тыквенная бабка с вишнями. 1 стакан сушеных вишен без косточек. 800–900 граммов мякоти тыквы. 3 моркови. 3 стакана молока. 5 сырых яиц. 1 столовая ложка оливкового масла. 2 стакана измельченных ржаных сухарей. 1,5 стакана меда. 1/4 чайной ложки корицы. Тыкву очистить. Мякоть нарезать небольшими кусочками. Сварить в молоке. Сваренную тыкву протереть через сито. Соединить с измельченными сухарями, медом, тертой морковью, корицей и все перемешать. Добавить сметану, желтки, масло, взбитые белки и размешать. Вылить в форму. Выпекать в течение 30-40 минут. Готовую бабку слегка остудить. Переложить на блюдо. Подавать с вишневым соусом, сметаной, фруктовыми сиропами.